сказал он. «Пачка мне ни к чему. Выйдем». Я пошел за ним на улицу. После ресторанной духоты ветерок приятно холодил кожу. Сладко пахло свежескошенной люцерной. Звезды были тут как тут, они ласково мерцали в вышине. Чикагцы тоже были тут как тут, но на вид не шибко ласковые, а мерцали у них только сигареты. «Есть работенка», — сказал Сколли. «Вот как?» «Плата 2 сотни. Разделишь с командой или придержишь одну для себя?» «Что надо делать?» «Играть? Что же еще? Моя сестренка выходит замуж. Я хочу, чтобы вы сыграли на свадьбе. Она любит Диксиленд. Двое моих парней сказали, что вы хорошо играете Диксиленд». Я говорил, что на Ингландера приятно было работать. Он платил нам по 80 зеленых в неделю. А этот предлагал в 2 с лишним раза больше за один только вечер. «С 5 до 8 в следующую пятницу», — сказал Сколли. «В зале Sons of Erin на Гровер-стрит». «Переплачиваешь», — сказал я. «Почему?» «Есть 2 причины», — сказал Сколли. Он попыхал трубкой. Она явно не шла к его бандитской роже. Ему бы прилепить к губам «Lucky Strike» или, положим, «Sweet Caporal» — любимые марки всех дармоедов. А с трубкой он не походил на обыкновенного дармоеда. Трубка делала его одновременно печальным и смешным. «Две причины», — повторил он. «Ты, может, слыхал, что Грег пытался меня кончить?» «Видел твою личность в газете», — сказал я. «Ты тот, который уползал на тротуар?» «Много ты понимаешь», — огрызнулся он, но как-то вяло. «Ему меня не осилить. Стареет Грег. Умишком хром. Пора на родину сосать оливки да глядеть на Тихий океан». «По-моему, там Эгейское море», — сказал я. «Хоть озеро Гурон, мне насрать», — сказал он. «Главное, не хочет он старички, все хочет достать меня, а в упор не видит, что смена идет». «Ты, значит?» «Гляди, довякаешься». «Короче говоря, ты платишь такие бабки, потому что наш последний номер пойдет под аккомпанемент энфилдовских винтовок». На лице его вспыхнула ярость, но к ней примешивалось что-то еще. Тогда я не знал, что, но теперь-то, похоже, знаю. Похоже, это была печаль. «Иисус — свидетель. По этой части я сделал все, что можно сделать за деньги. Если кто чужой сунется, ему живо отобьют охоту вынюхивать». «А вторая причина?» Он понизил голос. «Моя сестра выходит за итальянца». «За честного католика вроде тебя», — беззлобно ухмыльнулся я. Он опять вспыхнул, аж побелел, и на миг мне показалось, что я перегнул палку. «Я ирландец, чистокровный ирландец, без подделки. Запомни это, сынок!» И едва слышно добавил. «Хоть и мало у меня осталось волос, они все равно рыжие». Я раскрыл было рот, но он не дал мне и словечко вымолвить. Сгреб в охапку и придвинулся вплотную, нос к носу. Я никогда не видел столько ярости, горечи, гнева и решимости на человеческом лице. Как человек может быть уязвлен и унижен? В нашу пору ни у одного белого такого лица не увидишь. Тут и любовь, и ненависть. Они пылали в тот вечер у него на лице, и я понял, что еще пару шуточек, и я уже не жилец.